Через несколько секунд она исчезла так же внезапно, как и появилась. «Ничем не могу помочь, шеф. Не я занимался расследованием обстоятельств его смерти. Кроме того, мы не одни». Ирвинг обернулся через плечо и посмотрел на собравшуюся у могилы толпу. Лейтенант Харви Паунс, также в полной парадной форме, быстро шагал к ним. Очевидно, ему не терпелось узнать, сколько дел успел раскрыть босс и как будет выглядеть в конце года его возлюбленная статистика. Ирвинг махнул Паунсу рукой, точь-в-точь, как регулировщик на перекрестке, и лейтенант резко затормозил, потом повернулся кругом и с той же скоростью пошел в обратном направлении. «Я пытаюсь выяснить с вами только один вопрос, детектив-босс. Похоже, мы вот-вот похороним с почестями мексиканского наркобарона, тогда как продажный полицейский останется на свободе. Вы представляете себе, какой разразится скандал, если... Черт возьми, не могу поверить, что мне приходится говорить это вслух. И кому? Вам!» «Не слишком мне доверяете, да, шеф? В подобных вопросах я не доверяю никому. Тогда вам нечего беспокоиться». «Я никогда не беспокоюсь ни о тех, кому могу доверять, ни о тех, кому не могу». «Я имел в виду, чтобы вы не беспокоились насчет торговца наркотиками. Если вам так легче, считайте, что здесь хоронят коррумпированного полицейского сержанта, который решил скрыться от правосудия в могиле». Ирвинг рассматривал Гарри в упор. Он даже прищурился, словно пытался, глядя ему в глаза, прочесть все его мысли. «Вы что, шутите? Как это не беспокоиться? Да вы знаете, каким скандалом это пахнет для всего города и для управления в частности. До одного того, что...» «Послушайте, Ирвинг, забудьте об этом. Понимаете, просто забудьте и все. Я же пытаюсь помочь вам». Ирвинг снова уставился на Гарри. Сам того не замечая, он несколько раз переступил с ноги на ногу, а вена на его голове снова надулась и запульсировала. Гарри знал, что шеф не сможет спать спокойно до тех пор, пока страшный секрет известен такому типу, как детектив-босс. С Терезой Корзен он мог договориться, потому что теперь они играли по одну сторону площадки, но босс — дело другое. Ситуация доставляла Гарри огромное удовольствие, хотя повисшее в воздухе молчание его тяготило. «Я запрашивал АКН по поводу рейда и узнал кое-какие подробности их провала. Мне сказали, что Зарилло... А они уверены, что это был он, удалось бежать. Сейчас его местонахождение им неизвестно». Это была довольно неуклюжая попытка заставить Гарри разговориться. То, что уловка не сработала, не удивило, похоже, даже самого Ирвинга. «Они никогда этого не узнают». Ирвинг промолчал, а босс тоже решил не нарушать тишины. Шеф что-то напряженно обдумывал, и Гарри не стал мешать ему, не без злорадства, наблюдая за тем, как массивные желваки на скулах Ирвинга собираются в тугие узлы. «Мне нужно знать немедленно, существует ли на данный момент эта проблема, пусть даже потенциально. Иначе через 3 минуты мне придется выйти перед мэром, перед начальником полиции и перед всеми этими телекамерами и заявить, что похороны отменяются». «А что предпринимает АКН?» «Что она может предпринимать? Контролируются аэропорты, разосланы ориентировки местным властям, опубликованы фотографии и описание примет. В данном случае даже АКН не так много может. Преступник скрылся, во всяком случае так они говорят. А мне нужно знать, надолго ли сохранится подобное положение вещей». Босс кивнул. «Они никогда не найдут этого человека, шеф. Убедите меня в этом». «Не могу». «Почему?» «Доверие может быть только двусторонним. Недоверие, очевидно, тоже». Над этим Ирвинг задумался. Гарри почудилось, будто он едва заметно кивнул. «Человек, которого ищут люди из АКН, Зарилу, как они думают, действительно скрылся и не вернется. Это все, что вам следует знать». Говоря это, Гарри вспомнил труп, лежащий на кровати в башне Кастильо де лос Охос. Лица у него уже не было. Еще пара недель, и плоть отпадет от костей, а значит, не будет и отпечатков пальцев. И никаких других способов опознать тело, кроме фальшивого паспорта и бумажника с документами на чужое имя. Татуировка еще какое-то время останется вполне различимой, однако в Борио святые и грешники такая картинка на коже не редкость. Да и у сбежавшего Зарилу была такая же. Как дополнительную меру предосторожности Босх оставил на месте и сумку с деньгами. Он надеялся, что в этом случае тот, кто первым наткнется на труп, не известит полицию, а скроется, прихватив деньги. Носовым платком Гарри стер свои отпечатки с обреза и бросил оружие в доме. Потом тщательно запер замок, обернул ржавую цепь вокруг прутьев ворот и заклинил дужку замка так, чтобы он выглядел надежно запертым. Все поверхности, которых он мог коснуться, Босс тоже тщательно протер. Из замка он сразу же выехал в Лос-Анджелес. Что, АКН уже приготовилась подать всю историю в лучшем свете, поинтересовался Босс. Они работают над этим, ответил Ирвинг. Мне, во всяком случае, сказали, что ликвидирована разветвленная преступная организация, промышлявшая производством и контрабандой наркотиков. Кроме того, они вроде бы располагают неопровержимыми доказательствами того, что наркотическое вещество под названием «черный лед» производилось на ранчо, потом по подземным тоннелям попадало на ближайшие частные предприятия, а оттуда переправлялось в США вместе с их основной продукцией. Впрочем, смотря по тому, что называть их основной продукцией. Как бы там ни было, но где-то по дороге, вероятнее всего, в Калексику, наркотик выгружался, а продукция следовала дальше, к своим адресатам. Деятельность обоих предприятий приостановлена. Самое печальное, что одним из них оказался подрядчик правительства США, лаборатория по выращиванию фруктовых мушек. Энвиро Брит. Да. К завтрашнему дню завершат сравнение транспортных накладных, предъявленных водителями на границе, и учетных реестров Калифорнийского института по борьбе с фруктовой мушкой. Мне сказали, что эти документы либо подчищены, либо подделаны. Иными словами, границу пересекало больше запечатанных коробов, чем их получали в институте. Где-то у преступников был свой человек. Скорее всего, инспектор Министерства сельского хозяйства на заводе подрядчика либо дурак, либо продался. Я уж не знаю, что хуже. Ирвинг щелчком сшиб с плеча какую-то невидимую пылинку. Это не мог быть волосок или перхоть, поскольку голову он брил наголо и протирал по утрам одеколоном. Отвернувшись от Босха, заместитель начальника полиции смотрел на гроб и на толпу офицеров вокруг него. Не оборачиваясь, он слегка расправил плечи и сказал: «Не знаю, что и думать, Босх, верить вам или нет?» Гарри не ответил. Над этим вопросом Ирвингу предстояло ломать голову самому. «Только запомните, детектив Босс, что в случае чего вам придется так же плохо, как и управлению. Даже хуже. Полицейское управление, в конце концов, сумеет отмыться, и все вернется на круги своя, чего, увы, нельзя сказать об отдельном человеке, на которого ляжет хотя бы тень такого громкого скандала». Босс печально улыбнулся. Никогда не оставлять вопросы открытыми, в этом был весь Ирвинг. Его выпад был угрозой, означавшей, что если детектив когда-нибудь попытается использовать свои сведения против управления, то пойдет ко дну вместе с ним. За этим заместитель начальника полиции проследит сам. «Вы боитесь?» — спросил Гарри. «Боюсь чего, детектив?» «Мало ли, меня, себя. Того, что все откроется, или того, что я ошибся. Всякое может случиться. Неужели вы не боитесь всего этого, шеф?» «Я боюсь только людей без мозгов. Тех, кто действует, не продумав наперед каждого своего шага. Впрочем, по-моему, вы не из таких». Босс покачал головой. «Ближе к делу. Детектив, Ирвинг явно терял терпение. Мне нужно вернуться к начальнику. А кроме того, только что прибыл мэр. Чего вы хотите? Из того, что в пределах моих полномочий». «От вас я ничего не приму», — тихо ответил Босс. «Как раз этого-то вы, похоже, никак не поймете». Ирвинг повернулся к нему. «Вы правы, Босс, я действительно не понимаю вас. К чему рисковать всем, чтобы не получить ничего? Это заставляет меня постоянно беспокоиться за вас. Вы играете в команде, но не для команды. Вы играете для себя». Босх пристально поглядел на шефа, Ему хотелось улыбнуться, но он сдержался. Сам того не осознавая, Ирвинг только что сделал ему комплимент.